А ведь Рори тоже вполне естественно. Если она хочет найти в своей жизни опору, то она должна дать себе, как это называют в разных журналах, она должна дать себе время для поисков. Точно, это называется временем для поисков. Согласно плану своей профессиональной практики, раз в неделю Меган должна была на автобусе ехать в одну из городских больниц, где с дюжиной таких же, как она, практикантов, проводить нечто вроде конференции, на которой обсуждались насущные проблемы. «Пустые знахарские посиделки», — так она отзывалась об этих собраниях, хотя в глубине души и признавала их несомненную пользу. «Какой-то кошмар», — думала она каждый раз, возвращаясь с этих вынужденных перерывов в работе. Остальные практиканты принадлежали к разным слоям общества и съехались из разных стран и континентов. Половина из них была выходцами из беднейших азиатских стран, и тем не менее никаких расовых предрассудков между ними не существовало. Меган без всяких оговорок считала их своими полноправными коллегами. Все они были молоды, младше 30 лет, чрезвычайно энергичны и преданы своей профессии, настоящие виртуозы, успевшие пообтесаться в столичной жизни и хорошо выучить язык. Меган считала, что, предлагая такую форму общения, их наставники поступают правильно, потому что не могут же врачи говорить со своими друзьями и родственниками обо всем, что видят на работе. Никто их просто-напросто не поймет. «Ко мне снова пришла та пациентка, которую избил муж», — сказала одна молодая женщина, блондинка с кудряшками и сильным акцентом непонятного происхождения. «Она приходит ко мне каждую неделю, вся в синяках и ссадинах, а однажды заявилась с поломанным ребром. Не знаю, писать докладную в органы или нет». «А что тебя останавливает?» — спросил толстый китаец в массивных черных очках. «У нее брак зарегистрирован», — вздохнула блондинка. «Появись у них на пороге полиция, и, боюсь, муженек ее вовсе прибьет». «Национальная особенность», — усмехнулся студент из Индии. «Как вам нравится такое культурное поведение?» «Не говори никому», — посоветовал китаец. Его акцент напоминал странную смесь кокни южно-китайского произношения. Все фразы звучали как команды. «Она не вынесет санкций, будет чувствовать себя еще несчастнее, чем прежде. Они все здесь такие». «Терпеть не могу, когда мои пациенты требуют, чтобы я от них отстала и линяла в свою страну», — пожаловалась девушка из Пакистана. Одетая в мини-юбку, она казалась настоящей школьницей. «Вы заметили? Обычно они такое говорят, когда я не выписываю им то лекарство, которое они требуют». «Фемазепам, например», — протяжно пропел индус. «Они всегда заявляют, что я могу катиться куда подальше, если я не выписываю по их требованию фемазепам». Меган глубоко вздохнула и выпалила: «Я беременна». Все уставились на нее, как на зверя в зоопарке. В комнате повисло напряженное молчание. После нескольких месяцев общей практики эти молодые доктора уже считали, что видели и слышали в своей жизни все. Они видели людей, укушенных хомяками, в задний проход, жен, которые спали с молотками под подушкой, для защиты не от воров, а от собственных мужей, брошенных дома детей, которым приходилось месяцами самим о себе заботиться, пока их родители развлекались где-нибудь на Ибице. Перед их глазами проходил гротескный парад одичавших детей, малолетних воров и наркоманов, одиноких пенсионеров, мужчин, застрявшими в пылесосах членами, женщин, избитых и искалеченных мужьями-пьяницами, религиозных фанатиков, преступников всех мастей и разновидностей, в общем, всех униженных и унижающих. Доктора посещали жилые кварталы, где у всех были бейсбольные биты, хотя никто здесь отродясь не играл в бейсбол, и лучшие представители молодого поколения либо спивались, либо заболевали и рано умирали. Все это практиканты уже видели и выписывали таким людям рецепты. Но чтобы кто-то из их команды, причем человек высокого полета, вдруг забеременел, с таким они еще не сталкивались. «Надеюсь, все будет в порядке», — сказала Меган, пытаясь придать своим словам уверенность, которой у нее не было и в помине. «Ребенок родится как раз к концу практики, а во время аттестационной сессии я буду кормить его грудью. Кроме того, у него нет отца, но я думаю, что со всем этим справлюсь». Никто не знал, что сказать. Все они долго и много работали и зашли в свои профессии так далеко, и теперь доучивались последний год перед получением диплома и лицензии, и вдруг на тебе! Увенчивает всю эту грандиозную конструкцию ребенок. Ребенок в такое время... Им это показалось каким-то извращением, словно измученный марафонец, пробежав всю дистанцию, вдруг решает на стадионе пробежать перед изумленной публикой еще кружочек-другой, причем на руках. Все смотрели на Меган молча, не выражая ни одобрения, ни сочувствия. Да, конечно, они понимали, что люди бывают разные, многие со странностями, но чтобы такое... Казалось, что они ей не верят. Меган смотрела в их разноцветные лица и читала в них одну и ту же мысль — «Она блефует, иначе просто быть не может». Меган прекрасно понимала их чувства. Иногда она и сама не верила в то, что с ней происходит. «Когда у них появляется ребенок, они меняются», — разглагольствовал Майкл. «Причем меняется не только тело, но и взгляды на жизнь». Он допил свое пиво и посигналил бармену, чтобы тот принес ему еще. Бармен его проигнорировал. «Центром их мира становится ребенок, а мужчины оказываются где-то на периферии Вселенной». Братья сидели в пабе недалеко от своего автосалона и разговаривали. Обычно они редко ходили по пабам и вообще к выпивке относились отрицательно. «В итальянском языке нет слова «алкоголик», — говорил им отец, глядя на то, как все их английские сверстники пухнут от пива уже в подростковом возрасте. Но Майкл теперь не спешил после работы домой, хотя и не испытывал по этому поводу особой радости. «Ты считаешь, что с нашей мамой тоже такое случилось?» — спросил Паула брата. «То есть она тоже потеряла интерес к отцу?» Майкл стрельнул.